чего стоит, например, история с неймингом. Героя Киллиана Мёрфи зовут Роберт Фишер в честь чемпиона мира по шахматам, создавшего модифицированную хронометражную систему, увеличивающую время следующего хода. Не правда ли? Потрясающая параллель с многоуровневым сном, где на каждом следующем этапе время увеличивается. Согласно общепринятому мнению, в финале начала окружающий Коба мир все же реален, поскольку на его безымянном пальце больше нет обручального кольца, которое он носил, путешествуя с одного уровня сна на другой. Если красота в глазах смотрящего, то смысл в голове спящего, то есть самого Нолана, и снится ему, что он действительно большой режиссер. Хороший, плохой, злой. Джанго освобожденный. Однажды в Голливуде. Сняться у Квентина Тарантино без преувеличения главного режиссера своего поколения, навсегда изменившего американский независимый кинематограф, да и кино вообще, было давней мечтой Ди Каприо. Еще в 2009-м он, ничуть не смущаясь, предложил свою кандидатуру на роль нациста-полиглота Ханса Ланда в «Бесславных ублюдках». Однако Квентин выбрал тогда Кристофера Вальца, награжденного в итоге призами и в Каннах, и на Оскаре. Два года спустя, узнав, что Тарантино завершил работу над сценарием спагетти-вестерна, Ди Каприо, занятый на «Великом Гэтсби», отправил Квентину депешу, сообщавшую, что он готов на все ради участия в этом проекте. Со времен знаменитости Леонардо не играл персонажей второго плана, хотя еще Рик Йорн, его первый агент, любил повторять, что Ди Каприо — это характерный актер с внешностью главного героя.